Московский лес, Москва-Сити, башня Федерации, Восток. «Ну и чего ж нам ждать?» – спросил чекист. «Там, на той стороне». Вопрос был адресован Фране, единственному члену отряда, который имел опыт жизни на Манхэттене, пусть и довольно специфический, не включавший в себя близкие контакты с уличными бандами. Итальянка пожала плечами и совсем было собралась ответить, но не успела. В разговор вмешался варяжский гость. «Все зависит от того, кто нас там встретит. Насколько я понял из рассказа сеньора Монтанари», вежливый кивок в сторону итальянки, «Патрик говорил, что о червоточине там знают. И тем не менее, ни единой попытки, не то что вторжения, но даже проникновения, скажем, лазутчиков с той стороны, зафиксировано не было. И это при том, что нашему ведомству доподлинно известно, что засевшие на Манхэттене деятели ЦВЛ проявляют именно к московскому лесу самый активный интерес». «И какой из этого следует вывод?» – осведомился Егор. Он уже в третий раз проверил свой карабин, ощупал рассованные по подсумкам патроны, попробовал, легко ли выходит из ножен клинок охотничьего ножа, закрепленного на левом плечевом ремне разгрузки. «Вывод вполне очевидный», – охотно отозвался Риловец. «Если в церкви Вечного Леса даже и знают о местоположении червоточины, добраться до нее они не в состоянии. А ведь кроме ЦВЛ и подконтрольных ей латиноамериканских банд, на Манхэттене существует только одна реальная сила. Не так ли, сеньора Монтанари?» Все члены штурмового отряда стояли в просторной комнате, где всего сутки назад располагалась оружейка партизан. Сейчас о прежнем ее предназначении напоминали только грубо сколоченные стеллажи вдоль стен и резкий запах ружейного масла. «Адепты Вуду», – кивнула девушка. «Негритянские группировки чернокожих, контролируемые колдунами-бакорами. О них рассказывают жуткие вещи, и, увы, многое из этих рассказов – чистая правда. Во всяком случае, зомби, оживших мертвецов, которых бакоры используют в качестве ударных отрядов, мне видеть приходилось, правда, всего один раз и на большом расстоянии». Егор отметил, что девушка говорит, совершенно не вставляя в свою речь итальянские слова. Да и характерный акцент в ее речи почти не ощущается. Возможно, следствие крайней сосредоточенности, которую испытывают все члены группы. «Негры, значит?» — хмыкнул чекист. «Убили негра, убили. Ни за что, ни про что, суки, замочили». «Это откуда?» — заинтересованно спросил Мессер. Он стоял рядом с командиром партизан и вертел в руках свою любимую финку с наборной рукояткой. «Нервничает, надо полагать», — подумал Егор, судя по тому, как часто облизывает пересохшие губы и как стреляет по сторонам острым взглядом. Да и кто бы на его месте не нервничал. Уж точно не сам Егор. Вон как вспотели ладони, сжимающие карабин. «Да та, какая-то древняя попса», — ответил чекист. «Ее еще в конце прошлого века пела одна популярная тогда группа. Там, кстати, тоже про зомби было». «А мама осталась одна. Мама привела колдуна. Он ударил в там-там, и Билли встал и пошел. Даже мертвый негр услышал там-там и пошел. Ну и что, что он зомби? Зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть в баскетбол», — не музыкально пропел он. «Круто!» — восхитился Мессер. «Жаль, в лесу сети нет. Я б скачал, послушал». «Я тебе напою», — пообещал Бич. Все, кто был в комнате, обернулись. Егерь стоял в дверном проеме, на плече у него стволами вниз лежал тяжелый трехствольный штуцер. «Если захочешь. А сейчас уже извини, не до песен. Чекист, командуй, чтоб стенку разбирали. Пора». Командир партизан кивнул, и мехвод, вооруженный тяжелой кувалдой, шагнул к кирпичной стене, которой был заложен второй дверной проем, располагающийся в дальней стене оружейки. Тяжелые удары могли бы поднять на ноги все население башни, если бы люди не были предварительно эвакуированы и временно размещены в медицинском саду. Криво, неумело, сооруженная кладка не выдержала и полудюжины ударов, треснула и рассыпалась, открывая темную, лишенную окон комнату. Мехвод еще несколько раз взмахнул своим инструментом, расширяя брешь так, чтобы через нее легко мог пройти увешанный оружием и снаряжением человек, и сделал шаг в сторону. Кувалду он по-прежнему держал на изготовку, намереваясь, похоже, прихватить ее с собой. Основное же свое оружие, ручной пулемет РП-46 с пристегнутой патронной коробкой, висел у него за спиной, поверх вещмешка Сидора. «Ну что, Пошли. Северная Америка, Манхэттен, район Ист-Сайд. До парк-авеню оставалось меньше половины квартала. И именно здесь, где клубки ползучей растительности, свисающие с разваленных фасадов, заполнили 57-ю улицу почти на всю ширину. Колонна гаучас угодила в засаду. Стало это следствием предательства, или чернокожие колдуны-бакоры действительно обладали способностью проникать в мысли врага, оставалось только гадать. Однако засада была организована умело, грамотно, так, чтобы не оставить жертвам ни единого шанса. Разумеется, с учетом использованных для этого средств. Экипаж броневика, возглавлявшего колонну, попытался проскочить опасное место сходу, не выслав разведку, за что и поплатился. Машинам дали втянуться в узость и атаковали сразу с обеих сторон. Зомби, обмотанные полосами ткани, заткнутыми за них подрывными патронами, кидались из зарослей под колеса машин. Хватались за решетки, пытались вскарабкаться на броню. Шквальный огонь, открытый боевиками гаучас, истребил большую часть нападавших. Но это мало помогло. Заранее взведенные взрыватели все равно срабатывали. Взрывы сносили сидящих на броне стрелков, опрокидывали сами машины, оглушали и выводили из строя экипажи. До танка сумели добраться сразу пятеро ходячих трупов, и один за другим бросились под колеса. Громоздкая махина завалилась на бок и вспыхнула чадным, медленным соляровым пламенем. Идущие следом бронированные легковушки, уткнувшись в неожиданное препятствие, тормозили и одна за другой становились добычей немертвых смертников. А из колючего лабиринта появлялись все новые и новые зомби, вооруженные кроме взрывчатки, мачете и шипастыми дубинками. Они прыгали сверху на крышу бронеавтобуса и схватывались в рукопашную с гаучас, а сзади их поддерживали боевики-негры, не разбирая, где свои, а где неприятель. Ходячие мертвецы, чего их жалеть в самом деле? Они не жалели, обильно поливая свинцом и защитников колонны и атакующих. Горстка черных зомби, следовавших за Пантиаком Падре Джеронима, продержалась против этого огненного шквала всего несколько секунд. Но эти секунды дали возможность Хорхе запалить фитиль и выпалить навстречу атакующим. Бутылка с напалмом угодила в асфальт под ноги группы из трех или четырех зомби и лопнула. Хорошо, как нужно, забрызгав нападающих горячими брызгами. Но ни самого стрелка, ни тех, кто сидел с ним рядом, это не спасло. Обмотанные вокруг тел зомби-пальца смертников тоже сработали штатно, сдув в небытие броневик вместе с экипажем. Уцелел при взрыве один Пака. За секунду до взрыва он попытался перезарядить Смит-Вессон, выронил обойму и наклонился в попытке ее нащупать. Тела Хорхе и еще двух гаучас прикрыли его от взрывной волны и гаек с болтами, которыми были начинены картонные цилиндрики с тротилом, и дело ограничилось тем, что юношу сбросило с опрокидывающегося броневика и спиной вперед швырнуло в шипастые заросли. И последнее, что он успел увидеть, приклад дробовика в руках здоровенного эбеного черного негра, летящий прямо ему в физиономию. Возвращение к реальности было ужасно. Пака волокли вверх по лестнице, грубо подхватив под руки. Он сделал попытку заговорить, выяснить, что случилось, но тут носильщики разжали объятия, и он рухнул лицом вниз, в кровь разбив нос и губы о бетон лестничной площадки. Похоже, церемониться с ним никто не собирался. Что немедленно и подтвердил жесткий тычок в ребра носком тяжелого армейского башмака. Пако повернул голову и увидел нависающего над ним здоровенного негра. Его голый, как колено, череп был сплошь покрыт замысловатыми татуировками. Второй негр, помельче ростом, с косичками-дредами, на кончиках которых болтались крошечные костяные черепа, стоял рядом и гнусно ухмылялся. «Ну что, очнулся, Латинос?» — поинтересовался лысый. «Тогда вставай на ноги и иди. Я тебя тащить на девятый этаж не нанимался». «А будешь опираться, мы тебе добавим прыти», — посулил второй, поигрывая неприятного вида ножом. «Бакору плевать, с ушами выведутся его птенчики или без. По мне, так без ушей даже прикольнее». И загоготал, довольный своей незамысловатой шуткой. Смысл сказанного дошел до Пако не сразу. А когда, наконец, дошел, спина у него моментально покрылась холодным потом. Случилось, если верить рассказам парней из гаучас, самое скверное, что могло произойти. Хуже, чем вляпаться в заросли аспидника. Хуже, чем угодить на обед паукам-шакалам или даже схлопотать в живот порцию свинцовой сечки и потом долго, мучительно подыхать от заражения. Нет, Пака не повезло по-настоящему всерьез. Его схватили негры из конкурирующей с Гаучос банды и теперь волокут своему предводителю, колдуну Бакору, чтобы обратить в зомби. Такого же ходячего мертвеца, что десятками бросались под колеса их машин и разлетались клочьями гнилого мяса при взрывах поясов смертников. Он дернулся в безнадежной попытке вскочить и задать стрекача, но не успел. Лысый пинком поверг его обратно на бетон. «Достал он меня, Стинки!» – пожаловался он. «Отрежь-ка ему ухо, авось поумнеет!» «Правая или левая?» – деловито осведомился владелец дредов. «А тебе не насрать! Режь, какое ближе!» «Тогда правая!» И Стинки потянулся ножом к голове Пака. Юноша в ужасе отпрянул, больно ударившись затылком об стену. «Ты смотри, он не хочет!» – заметил лысый. «Может, одумался и сам пойдет?» «Ты ведь пойдешь?» – осведомился он у пленника. Пака торопливо закивал. Говорить он не мог, поскольку прикусил язык. «Тогда пшел!» Лысый схватил юношу за плечи и пинком придал направление вверх по лестнице. «Глянь, Стинки, какая у этого латиноса задница! Круглая, крепкая, молодая. Может, задержимся? На шестом этаже, в левом крыле, есть подходящая комната с топчаном, даже не сильно засранным. А Бакору все равно, разработано у него очко или нет». Пока, осознав суть предложения лысого, едва не свалился в обморок от ужаса и отвращения. «Лучше бы разорвало взрывом. Лучше уж в зомби. Только не это». «Не!» — подумав, отозвался дредоволосый. «Времени мало. Бакор ждать не любит. Или хочешь его разозлить?» Вместо ответа лысый длинно выругался и новым пинком отправил Пако вверх по лестнице. Тот, спотыкаясь, побежал по ступенькам, не зная, радоваться или, наоборот, горевать. Святилище Вуду, куда привели Пако, представляло из себя большую комнату, перегороженную пополам толстой ржавой решеткой. У стен, покрытых непонятными символами, стояли то ли полки, то ли алтари, на которых тлели, распространяя дурманящий запах, ароматические палочки и горели черные свечи. Рядом во множестве красовались черепа, как настоящие, человеческие, так и искусно вырезанные из дерева и пестро раскрашенные, по большей части в белый, красный и черный цвета. Между черепами то тут, то там валялись куколки, небрежно скрученные с тряпок и палочек. Из некоторых куколок во все стороны торчали длинные ржавые иглы с костяными шариками на кончиках. А еще здесь пахло свежей кровью. Густо, приторно, несмотря на аромат, распространяемый ароматическими палочками. Колдун, высокий тощий негр с лицом, густо покрытым известью, отчего оно напоминало череп, на голом торсе засаленный, драный черный фрак, на шее целая гроздь разнообразных бус и зловещего вида амулетов. Голову Бакора венчал высокий черный цилиндр, украшенный разноцветными птичьими перьями, в зубах он сжимал измусоленный огрызок толстой сигары. Разглядев весь этот зловещий антураж, Пака едва не обмочился. Судя по всему, владелец святилища был служителем барона Субботы, одного из самых известных и самых зловещих тоже духов Лоа, покровителя смерти и сексуальных извращений во всех формах. Во всяком случае, если верить тому, что рассказывали Гаучес, сам Пака совершенно не разбирался в нюансах культа Вуду. Вот сейчас, похоже, и придется познакомиться. Негры-конвоиры, подчиняясь повелительному жесту Бакора, ловко примотали пленника к решетке. Пака хотел было заорать, но горло словно забило чем-то липким, вязким, так, что он не сумел издать ни звука, и только смотрел на колдуна, как парализованный смертельным страхом кролик глядит на подползающего удава. «Вот и все. Надеяться больше не на что. Разве что святая дева Гвадалупская, которая часто молился покойной Хорхе, жалится надо мной и прямо сейчас пошлет мне смерть». Хотя с ужасом осознал юноша, даже этот дар не сможет его избавить от куда горшей участи. «Московский лес. Башня Восток». Чекист шагнул вперед, подхватил деревянный стул, размахнулся и швырнул в пролом. Грохота от удара о стену или о пол не последовало. Темнота поглотила незадачливый предмет меблировки без остатка, не оставив даже намека на то, что тот вообще когда-то существовал на этом месте. «Дорога свободна, товарищи!» Он понял перед собой ППШ. Массивный, с вытертым до белизны решетчатым кожухом ствола и диском. «Пошли?» «Пошли», — согласился Бич. «Чекист с мехводом первыми. Как войдете, разбегайтесь по сторонам, прикрывайте выход остальных. Патронов, если что, не жалеть. Это ясно?» Чекист только хмыкнул в ответ и покачал стволом папаши. «Весь диск их. Я не жадный». «Вот и не жадничай. Я иду за вами, четвертым. Студент. Огнемет, кстати, в порядке? Проверил?» Егор кивнул. «Запасные баллоны Виктор с Савой понесут. Они же прикроют, если что». «Вот и ладно. За Виктором тогда сетунцы. Ева и Уотчивье. На вас Франа. Дядя Вова и наш друг из Риила замыкают. Вопросы есть?» Вопросов не было. Порядок прохождения через червоточину был оговорен заранее. Всякий знал свое место в боевом порядке. «Ну, тогда вперед!» Бич сделал рукой приглашающий жест. «И не толпитесь, граждане! Поезд без вас не отправится!» Северная Америка, Манхэттен, район Ист-Сайд. Бакор сделал еще один шаг и осклабился. Улыбка на лице, раскрашенном под голый череп, более напоминала оскал. Глаза на этой жуткой маске светились красным, и это был именно свет, а не красный от крови белки или радужки. Колдун поднял руку, в которой блеснуло лезвие изогнутого ножа. Пако сделал попытку втиснуться спиной в решетку, просочиться между прутьев, железо держало крепко. Тогда он заскулил. Единственная форма выражения эмоций, которая ему еще оставалась. Решетчатый барьер загудел от сильного удара. Что-то болезненно ткнуло Пака между лопаток. Налитые багровым огнем глаза Бакора расширились, словно от изумления. Он отшатнулся назад и что-то гортанно выкрикнул. Замершие возле двери негры-конвоиры кинулись на зов. А сам колдун смотрел на что-то, внезапно возникшее за спиной Пака. Точнее, за решеткой, на которой он был распят. Челюсть у Бакора отвисла, сигара прилипла к нижней губе и свешивалась с нее толстым, дымящимся на кончике отростком. Лысый конвоир оскалился и скинул дробовик. Но этого движения ему не суждено было закончить. Позади взахлеб ударила автоматная очередь. Надсмотрщика отшвырнуло к стене. Грудь его рассветилась красно-черными пятнами, из которых толчками выплескивалась кровь. Комната наполнилась визгом рикошетов, пороховой гарью. Пули, выпущенные невидимыми стрелками, в клочья рвали черные тела. Отшвыривали к стене, вышибали на облезлой штукатурке цепочки пулевых отметин. И вдруг все закончилось. Только низко звенело в ушах, да щекотала лоб горячая струйка. Пако не заметил, что именно царапнуло ему кожу, острый бетонный осколок или срикошетившая от решетки пуля. Он, помертвев от страха и непонятности происходящего, не мог оторвать взгляда от тел, еще дергавшихся в больших лаково-красных лужах, расплывающихся из-под них по голому кафельному полу. «Спасение? Но кто? Уж точно не Гаучес!» Он вывернул шею в попытке рассмотреть, что творится позади, и не успел. Раз, два, три, тяжко грохнуло железо. Удары болезненно отдались во всем его избитом теле. Решетка содрогнулась, покосилась. На миг он испугался, что она сейчас рухнет, припечатывая его к полу, и замерла. За спиной зазвучали отрывистые грубые фразы на незнакомом языке. Их заглушил протяжный скрип насквозь проржавевших петель, на которых проворачивалась решетчатая дверь. Снова раздались чужие фразы, и Пака, к своему удивлению, узнал язык. На таком говорили, вернее, ругались потомки русских эмигрантов, с которыми ему не раз приходилось встречаться на родине, в Аргентине, задолго до отъезда в североамериканские штаты. Ржавый скрип повторился, и в поле зрения юноши возникла женщина. Смуглая, похожая на латиноамериканку. Она была одета в полувоенный хаки. На плече у нее стволом вверх лежал карабин с раскладным прикладом в виде металлической рамки. Несмотря на весь ужас своего положения, Пако не мог не заметить, что женщина, скорее девушка, вряд ли она старше 25, очень красива. Черные, как смоль, волосы, гладкая нежная кожа и даже старательно наложенный легкий макияж, контрастирующий со свежей царапиной на щеке. За ее спиной возник белый мужчина, одетый в старомодную военную форму, с выцветшей до бела пилоткой, украшенной металлической звездочкой зеленого цвета. В руках у него курился голубоватым пороховым дымком массивный автомат с решетчатым стволом, деревянным, вытертым до белизны прикладом и большим, как у Томми Гана, патронным диском. «Ты кто, Чико?» — — спросила девушка. Юноша машинально отметил, что испанский для нее наверняка не родной. «И что с тобой собирались делать эти бастарда с негрос?»